Глава 19. Какая же я дура! Зачем заказала все это? Я же совсем не готова к такому темпу. А заниматься моим обучением Пальчевский собрался самолично. Думала, что все ограничится нудной лекцией о том, как вести сложную игру с опасным противником? Ха-ха. Получи ежедневные силовые тренировки. Считала себя самой умной, когда отказывала ему. Добро пожаловать в ад, детка. Конечно, у мужчины в доме имеется свой тренажерный зал. И по его масштабному плану моего обучения мне теперь придется тут бывать регулярно. Хотела ли я этого? Черт, да я вообще ничего этого не планировала и не хотела. Причем сам мужчина вовсе не брезгует разными видами спорта. Широкие массивные штанги в его руках выглядят безобидными палочками. Каждый раз залипаю, глядя на то, как он тренируется. Тело, которое в первые минуты знакомства показалось огромным, на самом деле проработано в каждом мускуле. Особое эстетическое удовольствие получаешь, глядя на напряженные бицепсы. А мне остается только стонать, выдыхаясь на тренажере. «Почему остановилась?» Прилетает в меня громогласное. «Вот как бы я сказала тебе сейчас?» «Я устала», ною тяжело выдыхая. «Продолжай», — хлесткий приказ. Сползаю с тренажера и падаю спиной на маты. «Не могу больше». Пытаюсь восстановить дыхание. Притягиваю к себе колени. Кажется, каждый мускул моего тела уже проклял больную голову, по дурости променявшую безоблачное существование на вот это все. Рядом садится Пальчевский. Он обхватывает пальцами запястье. Казалось бы, легкое касание, лишенное какого-то романтического подтекста, а меня словно током прошибает. Я не выдержу больше. Мне нужно что-то говорить, чтобы не пялиться на его спину и широкий разворот плеч. Майка мужчины пропиталась потом и прилипла к телу. Всегда думала, что это противно, а сейчас сглатываю слюну. Наверное, стресс последних дней сказался на мне. А я тронулась головой. Если мне может это нравиться. «Глупости», — говорит Пальчевский. «Пульс в норме. Вставай». «А можно я просто полежу тут и посмотрю, как ты будешь поднимать вон ту штуку, а? Могу даже поаплодировать, если нужно. И зачем нужно так перегружать себя? Я просто кисейная барышня». Ною, как сказочная принцесса. «Ты сделала выбор, Ева», — напоминает мужчина. «Клянусь, я почти уверена, он все это нарочно, чтобы наказать меня за то, что отказала ему в самый ответственный момент». «Будь последовательной и не ной». Устало простонав и всем видом показывая, как мне тяжело, я усилием воли заставляю себя подняться. И в то же мгновение оказываюсь прижатой спиной к мату. Обхватив мои руки в запястьях, мужчина поднял их над головой. Сам же навалился сверху. «Что ты делаешь?» На какое-то мгновение я забыла о том, что рядом со мной находится опасный бандит и преступник. Ему убить человека ничего не стоит, а меня прикончить – дело нехитрое. Даже пистолет доставать не придется. Что он задумал? «Не хочешь тренироваться?» «Есть идея. Уверен, тебе понравится», — говорит мужчина резко осипшим голосом. Его глаза опасно сверкнули. Удерживая запястье одной рукой, другой он резко задрал мою майку, обнажая грудь. «Дергаюсь, но куда мне с ним тягаться? Быть может, все это лишь спектакль? Хочет проучить меня в очередной раз? Боже, как я устала от его варварских методов! Он просто гад. Хитрый, сильный и опасный. С ним нужно всегда быть начеку, чтобы вовремя среагировать. Не позволить так запросто уложить себя на лопатки. Знала бы, что у него на уме, возможно, успела бы увернуться. И не попала бы в такую лажу. Конечно, он смог одолеть меня, слабую девушку. Грязный мерзавец. Думаешь, тебе все можно? Но меня ты не получишь. Я обязательно продержусь оставшееся время. А потом Ох, с каким кайфом я посмотрю на твою физиономию. И умелые руки не помогут, и поцелуи не спасут. Разве можно полюбить опасного бандита? Конечно, нет. Тогда почему по телу бегают мурашки, а во рту пересохло? Наклонившись, он обхватил сосок губами. 1000 осколков ударили в одну точку. Мир исчез в моменте. По телу пробежала горячая волна. Из горла вырвался стон. Разогретое тело желало именно этого. А я так и не научилась скрывать свои желания и эмоции. Что я делаю? Так нельзя. Он враг и бандит. Сознание цепляется за эти мысли, как за спасательную соломинку. Знаю, это нужно прекратить. Прямо сейчас. Иначе потом будет поздно. Но тело и знать не хочет о нудных доводах. Оно радостно встречает каждую ласку, которую готов дать мужчина. Влажный язык обжигает, а прикосновения к обнаженной коже полностью порабощают волю. «Пусти!» «Требую!» Но это слово звучит настолько невнятно, через силу, что никаких сомнений быть не может в том, что на самом деле я совсем не хочу прекращать начатое. Мой предательский рот не смог выдать нужную интонацию, а мужчина и рад продолжить свое дело. Это неправильно. И так быть не должно. Тело предательски выгнулось от новой ласки. В голове помутнело. Опять он ломает мою волю, а я не в силах сопротивляться. Тону в этом сладком омуте без шанса на спасение. Мне слишком хорошо. Почти до боли тянет живот, и хочется отдаться ему, получить разрядку. Может, послать все к черту? Но я просто не могу его хотеть. Не должна. Губы на моей груди сменяет горячая ладонь. Его рот накрывает мой. Как раз тот момент, когда я уже готова начать протестовать. Сладкий поцелуй. Желанный. Он, как сорвавшаяся лавина, разбивает мою логику, заставляя в очередной раз выгнуться навстречу мужчине. «Ненавижу тебя». Выдыхаю ему в рот. Только мне самой уже непонятно, кого я ненавижу больше. Себя или его. Жесткие губы снова накрывают мои. Он целует жадно, беспощадно, как никто и никогда до него раньше не целовал. Уверенность, с которой мужчина ласкает мое тело, все сильнее подогревая желание, вызывает в голове мысль о тех женщинах, которые у него были до меня. И почему-то эта мысль мне совсем не нравится. Даже злит. Неужели я ревную? Просто бред. Того и гляди, этот бандит сломает меня окончательно. Заставит ждать его ласки и просить добавки. Не бывать этому. Нет. Невероятным усилием воли заставляю себя сказать это громко и внятно. Так, чтобы дошло. Чтобы пробило его непоколебимую уверенность. Чтобы стало больно. Если это вообще возможно. «Почему нет?» — хрипит мужчина мне в губы. Его глаза заметно потемнели. И сейчас горят, одержимым блеском. Раз начала, заканчивай. Сделала выбор, держи удар. Этому научил меня Пальчевский. Самое время вспомнить его уроки. Тренировку прерывать нельзя. Выпаливаю ему в лицо. Сам же говорил. Выражение лица мужчины в этот момент трудно переоценить. Оно вытянулось, челюсть отвисла, и я почувствовала, что попала в цель. Мне удалось ударить его же оружием, так как он не ожидал. «Что?» – спрашивает недоверчиво. «Меня тоже ломает. Тело горит, напряжение достигло предела, и я не представляю, как унять его. Пусть и удалось ужалить наглеца, но я почти ненавижу себя за это. Ты говорил, что я должна выбирать. Добиваю его и себя заодно. И я выбрала. Хочу на тренажер. Не мешай». Пальчевский опустил голову, упираясь носом в ложбинку между грудей. «Что так? Неужели сокрушила тирана окончательно?» Кажется, последние слова добили его. «Так тебе. Я молодец». Но не успела я порадоваться, когда меня донесся тихий смех. И вот это стоило того. «Да он просто дьявол!» Мужчина поднял голову и заглянул в мои глаза. Серые омуты все еще горят желанием. На губах усмешка. Он ослабил хватку, освободив из оков мои запястья. Поправил майку. И все это с тем же выражением лица. Ума не приложу, что оно означает. «Вставай, амазонка!» Протянул мужчина мне руку, поднявшись. «Нас ждут великие дела!»